холодная маленькая пристань. Пассажиры забрали свои вещи, закрыли заднюю дверку, помахали мне рукой и направились к входу в аэровокзал. Я рассматривал карту, планируя маршрут возвращения домой. Потом наблюдал за готовившейся к взлету машиной и решил, что отправлюсь за ней следом. А пока подпер тяжелую голову руками и закрыл глаза. Нелепая растрата времени. Кембриджский аэропорт, если работает после 6 вечера, берет добавочную плату за каждую минуту стоянки самолета. Пассажиры и так уже заплатили больше, чем за час. Каждое мгновение, которое я провожу здесь, будет стоить им лишних расходов. А в окно с моей стороны раздался легкий стук. Я поднял голову резче, чем того требовала мудрость. Колин Росс, лукаво улыбаясь, смотрел на меня. Я отодвинул задвижку и открыл окно. «Я вполне могу вести самолет». «Так, по-моему, ты сказал». «Это было 2 часа назад». «Ах да, действительно большая разница». Он слегка улыбнулся. «Я только подумал, если тебе не хочется сейчас снова лететь, а может, согласишься переночевать у меня? Тогда закончишь маршрут завтра, а завтра может быть прекрасный день». Ему приходилось очень много летать, и он понимал наши профессиональные трудности. Но все равно меня удивило, что он побеспокоился и вернулся за мной. «Да, ты прав», — согласился я, — «но я могу переночевать в гостинице». «А выходи из самолета и закажи место в ангаре», — холодно перебил он меня. «Мне нужно сообщить Эвдери, да он?» «Сообщи». Я медленно вылез из самолета и надел куртку. Затем мы вместе пошли к аэровокзалу. «И позвони жене», — добавил он. «Жены нету». «О!» — он взглянул на меня с задумчивым любопытством. «Нет, не это. 12 лет был женат и 3 года как разведен», — объяснил я. «Лучше, чем я», — он иронически усмехнулся. «Женат 2 года, разведен 4». Харли поднял трубку после 1-го гудка. «Где вы? В Кембридже? Сегодня не вернетесь? А если вы останетесь там, нам придется платить за ангар». Я не сказал ему, что пришлось драться, и теперь мне не совсем по себе. «Я сам заплачу. Вы можете вычесть эти деньги из моего жалования. Колин Росс пригласил меня остаться у него». Эти слова решили дело. Харли понял, как важно для его престижа такое предложение, а Колин Росс был его лучшим клиентом. «Да? Ну тогда другое дело. Договорились. Возвращайтесь утром». Я подошел к контрольному посту и условился, что самолет простоит ночь под крышей. Лишняя работа для дежурных, прежде чем они уйдут домой. Потом я плюхнулся в Астон Мартин Росса. А мир пусть сам заботится о себе. Росс жил в обычном кирпичном бунгало на окраине Нью-Маркета. Внутри дом был уютным и теплым, с большой гостиной, в которой стояли роскошные глубокие бархатные кресла. «Садись», — предложил он. Я сел, откинул голову назад, закрыл глаза. «Виски или бренди?» — спросил он. «Все равно». Я услышал, как он наливает, судя по звуку, полный бокал. «Вот», — сказал он. Я открыл глаза и с благодарностью взял бокал. Это было бренди с водой, и оно произвело волшебное действие. Из кухни доносились шипение сковородок и вкусный запах жареных цыплят. Колин потянул носом. «Обед скоро будет готов. Пойду скажу поварихам, что у нас гость». Он вышел и почти тотчас вернулся с 2 поварихами. Я медленно встал, совершенно неподготовленный. У меня и в мыслях не было. На первый взгляд они выглядели как 2 половинки целого. Нэнси и Мидж. Одинаковые темные волосы, стянутые на макушке черной лентой. Одинаковые карие глаза. Прямые брови, одинаковые улыбки. «Сам летающий человек!» — воскликнула Нэнси. «Колин, как тебе удалось его заманить?» «Накинул сеть». «Это Мидж», — сказала Нэнси. «Мидж, это Мэтт». «Человек с бомбой в самолете?» — засмеялась Мидж. Присмотревшись, я уже смог различить их. Мидж была тоньше и гораздо бледнее, она оказалась хрупкой, а Нэнси сильной.